Случайности не случайны. Автор Силфида. Чтение текста Рин. Часть вторая. Случайность. И что вы думаете? Мучился я ровно два дня. Ввел в поисковике Grand Office. Компьютер тут же выдал информацию. Компании 6 лет. Находится в соседнем городе. Так, это я знаю. Вот. Владелец Киров Ярослав Олегович. 30 лет. Холост. И все, представляете? Все. А нет, есть фотография. Молодой мужчина сидит за столом. Светло-русые волосы, темно-зеленые глаза, прямой нос, губы сжаты в тонкую линию. Задумчивый и красивый. На нем была белая рубашка, расстегнута одна верхняя пуговица, рукава закатаны до локтей, мускулистые руки, широкие плечи. Был бы бабой, захомутал. Отпуск кончился. За две недели я выходил из дома раза три, в магазин. Пересмотрел кучу фильмов, прочитал пару книг, наслушался музыки. Короче, бездельничал и даже успел привыкнуть. Режим сбился. И вот сейчас будильник трезвонил так, что выть хотелось. Хочу спать. Глаза разлепить просто нереально. Встаю с горем пополам. Иду на ощупь в душ, под холодную воду. Сон потихоньку отступает. Чашка кофе окончательно взбодрила. Настроение ни к черту, а тут еще, выйдя из подъезда, увидел картину маслом. Мне загородил проезд какой-то кретин. Блин, со всех сторон оккупировали. Подхожу к внедорожнику, пинаю по колесу со всей силы, сигналка сработала. Остается ждать хозяина. Минуты тикают, а этого дебила все нет. Пинаю еще раз, сигналка тут же отключается. Кручусь вокруг своей оси в поисках этого самоубийцы. Никого. Ну, где прячешься? В каком подъезде? Выходи, подлый трус. Пнул еще раз. Все повторилось. Я простоял так полчаса. Слышу, пищит открывающаяся дверь. Я весь такой злой, как дьявол, стою, облокотившись на капот своей машины, отбиваю ритм пальцами в нетерпении. Шаги за спиной приближаются. «Извините, пожалуйста». В голосе ни капли сожаления. «Ты кретин! Какого поставил свое корыто на выезде? В жопу без мыла залез!» Не оборачиваюсь. Речь получилась не такая устрашающая, как хотелось бы. «Без мыла никогда не лезу. Уж больно неприятно». «А так и не скажешь, поте...» «Ярослав?» «Вот это, блядь, встреча!» «Знакомы?» «Он, походу, не гуглил». «Ну, фактически. Звонок двухнедельной давности, помнишь?» «Александр?» Он был удивлен не меньше меня. «Вспомнил. Забудешь, пожалуй, такое. Я тебя маленько по-другому представлял». «И как же?» Я прищурился. Знаю, чего он ожидал. «Посолиднее, что ли? Повзрослее?» «Ну, я еще не такой старый, чтобы солидно выглядеть. Не похож ты на владельца крупной компании». «Не стремлюсь. Лишние бабы не клеятся». «Натурал?» «В смысле?» Этот вопрос ввел меня в тупик. «Проехали. Сейчас отгоню машину». И он залез в свою громадину. Его реакция на мой внешний вид неудивительна. У меня белые волосы, сантиметров 10. Длинная челка. Правый висок выбрит. Темно-коричневые глаза с золотыми крапинками. При тусклом освещении становится черное. Высокий. 1,95 м. А Ярик-то тоже не маленький, пониже на пару сантиметров. В правом ухе три черных камня, проколот язык. Это вообще отдельная история. Валерка, зараза, все он. Поспорили, что я одну девку в кровать за три дня затащу. Не затащил. Вот результат. Мне, кстати, нравится. Снимаю редко, хоть поначалу мучился. Так, отступил. Что там еще? Телосложение подтянутое, мышцы, пресс на месте. Ну и одежда. Не люблю костюмы, одеваю только на важные встречи и мероприятия. Сейчас на мне темно-синие потертые джинсы, черная футболка. Сверху приталенный белый пиджак и такого же цвета кеды. И вот, как такого меня можно назвать директором мебельной компании? Да никак. Пока я зависал в своих мыслях, путь мне освободили, и Ярик вылез наружу. Дорога свободна. Извини еще раз за неудобство. Да ладно, бывает. До встречи. Залез в свою красавицу и вжал педаль газа. Люблю быструю езду. Ненужные мысли как ветром выдувает. А сейчас мне это нужно было, как никогда. Во-первых, вот какого, спрашивается, хуя, я так размяк. Фу, блин, думал, убью гада. А появился этот, весь такой из себя деловой, холодный, уверенный и сексуальный. А этот его голос. Блять, баба, срочно нужна баба. Полгода уже у меня воздержание. И во-вторых, это что за вопрос такой был? Натурал? Натуральнее любого натурального. И в-третьих, что он у нас в городе делает? Да еще и в соседнем доме. Что за начало дня? День выдался жарким. Орал на работе. Валерка орал, как зверь, что полуофиса сидела по углам, словно мышки. Клиент один попался, до чертиков нудный. Бумажки, подписи, контракты, договоры. И так по кругу до 2 часов ночи. Доехав домой на такси, завалился прямо на диван и отрубился. Разбудил меня телефон. Он противно трещал. Нащупав мобилу на полу под диваном, ответил. «Чё надо?» «Разбудил?» «Догадливый какой. На работу не надо, что ли?» Мозг в судорогах соображал, переваривая полученную информацию. «А ты вообще кто?» Вот это был правильный вопрос. «Ярослав». «И что Ярославу?» «Нужно от Александра». Сразу вспомнился его вопрос. «Натурал?» «Коварный я». «Поговорить. Скучно стало». «Говорим тогда». И тут застучала вторая линия. «Валерка». «Извини, с работы звонят». И отключился, принимая звонок друга. «Ты помер, что ли? Раз 50 звонил. А тут болтаешь с кем-то. Поднимай свой тощий зад. У тебя встреча через час. Не забудь, пожалуйста, приехать завтра на работу вовремя. Меня не будет. Я на 2 дня еду к родителям, не забыл?» «Забыл, конечно». «Так вот, все документы на столе. И не опоздай на встречу». «Все, я пошел». Клиент все мозги вытрахал уже со своей кухней. И отключился. Как всегда, взвалил на меня кучу информации и слова вставить не дал. Душ. Кофе. Я огурчик. Так, чтобы одеть. Клиент купил квартиру, и все. Больше информации нет. Одену, пожалуй, синие брюки, такую же футболку и зеленый пиджак. Волосы уложил на бок. Красавец прям. Приехал я вовремя. Встреча была в ресторане. Я уселся за столик в центре. Никогда не бронирую столики так. Не люблю, когда много внимания. Обычно у окна или в плохо освещенном уголке. Сижу весь такой важный, с папочкой документов. Кстати, я говорил, что дизайнер по профессии. Так вот, иногда помогаю подобрать мебель, если таковые услуги требуются. Я сидел спиной ко входу и не видел, кто вошел. Но мне тут же стало как-то не по себе, бросило в жар. Мысли помахали ручкой и куда-то убежали, оставив меня в непонятном состоянии. Дальше, как в тумане. Шаги. Силуэт. Встаю, протягиваю руку. Омут зеленых глаз. Прикосновение. Разряд тока. И я пришел в себя. «Здравствуй, Ярослав?» «Где-то это уже было». Он улыбается и садится. Я последовал его примеру. «Ты знал?» «Сначала нет, но потом твой зам сказал, что будешь ты». «Вот это подстава». «Понятно. Тогда перейдем к делу».